Дав последние указания мрачику, Обермейер попросил его выйти в приемную. Обермейер и Блажек остались с глазу на глаз. На Обермейере был новый серо-зеленый мундир. Он уезжал в Дрезден гауптштурмфюрером, а вернулся штурмбанфюрером. «Незамедлительно приступайте к делу», — сказал Обермейер. «Наши почетные гости начинают нервничать. Объясните им, чем была вызвана задержка. Квартира для них готова. Между прочим, попытайтесь доказать лондонцам, что в Праге им делать нечего. Вы меня понимаете?» Блажек наклонил голову. «Этого подполковника аттестуйте им без всяких прикрас. Так получится естественнее. Пусть сами разбираются в нем. Я думаю, он им вполне подойдет». Оставшись один, Обермейер просмотрел очередные информации, направленные капитаном в Лондон, и ответы Лондона, и решил доложить о них по телефону штандартенфюреру фон Термицу. Но тот его опередил. Взяв трубку, Обермейер сразу понял, что шефу сейчас не до него. Прошедшей ночью не вернулась в гараж оперативная машина Билла Лабуть, обслуживающая вербовочный пункт на островах Загадочного озера. Пункт был создан по личной инициативе фон Термица, а его существование знал только узкий круг лиц, приближенных штандартенфюреру. Всеми делами пункта ведал штурмбанфюрер Зейглиц, который отчитывался только перед фон Термицем. На вызовы по специальному прямому проводу пункт не ответил, попытки связаться с ним по радио тоже ничего не дали. В нарушение всех правил конспирации фон Термиц послал на острова своего порученца. Тот вернулся и рассказал что-то неслыханное. Что там случилось, штандартенфюрер не объяснил, а предложил Обермейеру выехать вместе с этим порученцем на место и уничтожить все следы, которые могли бы раскрыть тайну островов. Судя по тому, каким тоном это было сказано, шеф был не на шутку расстроен и взбешен. «Что же там могло такое стрястись?» — терялся в догадках Обермейер, засовывая во внутренний карман мундира второй пистолет. «Пожар? Перепились? Упустили арестованных? Невероятно! Неужели Зейглиц, любимец штандартенфюрера, мог дать маху?» Обермейер не любил Зейглица и втайне ему завидовал. У Зейглица спорилось любое дело. Руководство всегда поручало ему самые щепетильные и рискованные операции. Теша себя надеждой, что Зейглиц наконец-то влип в неприятную историю, Обермейер злорадствовал в душе. Самое же приятное заключалось в том, что шеф именно ему, Обермейеру, поручил в этом деле разобраться. Спустя несколько минут Обермейер уже мчался по улицам Праги на автомобиле шефа в сопровождении его порученца. Порученец фон Термица, новоиспеченный унтерштурмфюрер, напустил на себя какой-то таинственный вид. Он явно важничал. Как угадывал Обермейер, порученца сжигало нетерпение выложить все, что он видел на островах. Но он хотел, чтобы его попросили об этом. А просить было не в правилах Обермейера. Машина миновала деревню, и открылся вид на озеро, взбаламученное ветром. Обермейер убедился, что на пункте действительно произошло что-то исключительное. По деревне шарили эсэсовцы. Много их было и на территории отеля-пансиона. У мостика эсэсовцы чинили лодки, валявшиеся на берегу. «Видите, господин штурмбанфюрер?» — не сдержался порученец и рукой показал на острова. Обермейер вылез из машины, повернулся к унтерштурмфюреру в полуоборот и сказал раздраженно. «Пальцами не тыкайте, а докладывайте, как положено, что здесь произошло. Вы офицер или неотесанный парень из деревни?» Порученец вытянул руки по швам и затараторил. Говорил он очень быстро, проглатывая окончание слов. Из этого потока трескучих слов Обермейер понял, что на островах обнаружены только трупы. Порученец осмотрел острова единолично. Так приказал господин штандартенфюрер. Фон Термиц еще раз предупредил лишних людей на острова не допускать. «А где же Зейглиц?» Порученец поднял обе руки и развел ими. «Вам следует руки пришить к штанам», — сказал Обермейер, — «чтобы они не болтались и не мешали. Давайте лодку». Гестаповец покраснел и тут же бросился выполнять приказание. Через минуту весельная лодка подошла к мосткам. Уже беглый осмотр островов показал, что здесь похозяйничали на славу. Обермейер не дрогнул, войдя в подвал, заваленный трупами. Среди убитых немцев он не обнаружил ни одного знакомого, и, конечно, не нашел Зейдлица. После этого Обермейер прошел в пристройку к дому, где стоял электродвижок. Там он увидел несколько канистр с бензином, две взял сам, а две приказал взять порученцу. Когда Обермейер поджег шалоскут, хотел бросить его внутрь дома, на пол, залитый бензином, порученец крикнул: «Одну секунду, там же овчарки!» и бросился к дверям. «Назад!» — скомандовал Обермейер. Внутри загудел, заполыхал огонь. Послышался истошный собачий вой. «Как я вижу, вы больше были бы на месте не у нас на работе, а в обществе покровительства животным». Когда лодка вернулась к мосткам, огонь вовсю свирепствовал на островах. Клубы дыма, подхваченные ветром, метались над мутными водами озера и наплывали на пансион. На террасах каменной лестницы толпились женщины и дети. «А это что за люди?» — спросил Обермейер. «Все наши, члены семей. Тут супруга и сестра штандартенфюрера». Обермейер ничего не сказал, только подумал: «Ну, теперь шеф увезет их отсюда». Капитан встретил Блажика довольно холодно. Слишком долго ему пришлось ждать этого повторного визита, но сообщение о том, что новое убежище готово, заставило капитана оживиться и повеселеть. К вечеру того же дня Блажик и Мрачек перевезли капитана и поручика в их новое убежище, в пансион со странным названием «Господа в халупе». Он был расположен в живописном, но угрюмом месте, на берегу бурной горной реки. По крутым склонам берега разбежались деревянные летние коттеджи самых причудливых и разнообразных стилей. Тут можно было увидеть домики лесорубов Канады, охотников-индейцев, жителей гор, золотоискателей Колорадо. Стены и крыши домиков были украшены экзотическими рисунками, изображениями животных, оленями рогами, головами хищников, чучелами птиц. Когда лондонских гостей провели в подготовленные для них комнаты, Блажик назвал Мрачика. «Перед вами представитель подполья, а меня прошу забыть». Мрачик отрекомендовал себя сторонником движения Бенеша и держался умно, просто и с достоинством, что привело Блажика в восторг. Мрачик и капитан с первых же слов выяснили, что у них много общих знакомых в офицерском составе и генералитете чехословацкой армии. Капитан кое-что слышал о Мрачике и даже сумел назвать части, в которых тот проходил службу. Блажик убедился, что подполковник может ввести в заблуждение самого тонкого разведчика. Поручик совершенно не принимал участия в разговоре и вскоре ушел во вторую комнату. Блажик догадался, что приближалось время очередного радиосеанса, и поручик не знал, как ему поступить — сорвать сеанс или развернуть рацию, начать работу и этим выдать себя. Маленький, круглоголовый, он время от времени заходил в первую комнату, как-то странно посматривал на капитана и, постояв немного, молча удалялся.